Ноче, 1 мая. Я сидела дома и проверяла тетрадки своих учениц. В ворота постучали. Мунисе закричала снизу: «Абаджиим, к нам гости!» По каменному дворику прохаживалась женщина в черном чаршафе. Лицо ее было закрыто, и я не могла узнать незнакомку. «Кто вы, ханым эфенди?» — нерешительно спросила я. Раздался смех. Ханым, как кошка, кинулась мне на шею. Это была Мунисе. Шалунья схватила меня за талию и закружила по дворику. Она покрывала поцелуями мое лицо, шею. Чаршаф придал моей крошке вид взрослой девушки. Да, за эти 2 года Мунисе сильно выросла и превратилась в стройную, изящную, кокетливую барышню. Она хорошела с каждым днем, как распускающийся цветок. Мы с ней были уже почти одного роста, но человек не замечает изменений, которые происходят у него на глазах. Наверное, увидев девочку в таком одеянии, мне следовало обрадоваться, а я огорчилась. Мунисе заметила это. «Что случилось, Абаджиим? Это просто шутка. Может, я обидела тебя?» Бедняжка огорченно смотрела мне в лицо, словно стараясь загладить тяжкий поступок. «Мунисе», — сказала я, — «мне не удастся удержать тебя навеки возле себя. Вижу, ты не вытерпишь. Уже сейчас ты радуешься, когда на свадьбах вплетаешь себе в волосы золотые нити. Я понимаю, моя девочка, ты непременно хочешь стать невестой и бросишь меня одну». Страх перед одиночеством сжал мое сердце. Глаза наполнились слезами. Мысленно я молила Мунисе: «Ну, утешь меня хоть одним словечком». Но скверная девчонка ответила, надув губки: «Что делать, Абаджиим? Таков обычай». «Значит, ты оставишь меня одну и сделаешься женой какого-то неизвестного мужчины?» Мунисе не ответила, только улыбнулась. Но что это была за улыбка? Жестокая девочка, она уже сейчас любила его больше, чем меня. Тогда я повела разговор по-другому. «Хорошо, пусть ты станешь невестой, но до 20 лет еще далеко». 20 лет? Не слишком ли это много, Абаджиим? Ну, скажем, 19. Может быть, даже 18. Ты не отвечаешь, смеешься. Твоя насмешливая улыбка как бы говорит: «Я все знаю сама». Честное слово, раньше 18 лет я не разрешу. Шалунья хохотала. Эта торговля забавляла ее. Мне было стыдно, а то бы я разрыдалась. Рыжеволосые всегда неверные. Они приносят человеку только огорчение. Че, 10 мая. У нас в школе учится дочь богатого паши. Это высокий гражданский и военный титул, вроде как генерал в османской армии. Имя этой девочки — Надиде. Эта девочка лет 12, с гнилыми зубами, низкорослая, худенькая и очень заносчивая. Я несколько раз в шутку назвала ее Надиде ханым эфенди, так это прозвище за ней и осталось — ханым эфенди. Надиде живет в самом красивом особняке на Хасталар-Теписи. Каждый день она подъезжает к школе в экипаже своего отца Паши в сопровождении адъютанта с длинными усами на манер бараньих рогов. У меня создалось впечатление, что эта маленькая барышня приезжает в школу не столько учиться, сколько покрасоваться перед бедными одноклассницами и даже учителями. Она помыкает подругами, словно служанками. Учителя считают за честь терпеть всевозможные капризы и выполнять прихоти на деде. Иногда жена Паши приглашает в гости учителей своей дочери и угощает их. Мои бедные коллеги на все лады превозносят пышность и богатство генеральского дома. Туалеты хозяйки. Они приходят в восторг от яств, которыми их там почуют. Эти восторги смешат меня и в то же время внушают отвращение. Я думаю, что семья у этого Абдюрахима Паши — кучка грубых зазнаек, которые получают наслаждение, ослепляя своим величием и богатством глаза наивных, простодушных людей. Несколько раз мои приятельницы хотели затащить в дом Паши и меня. Но я восприняла это как оскорбление и рассердилась. Я никогда не гнушаюсь завязать шнурки бедным ученицам, отряхнув их запачканные платьицы. Но маленькая заносчивая ханым эфенди мне очень неприятна. Случается даже, что я начинаю распекать ее на уроках. Она же, как назло, подлизывается ко мне, не отстает от меня ни на шаг. Сегодня в полдень у нашего дома остановился экипаж. Я узнала экипаж Абдюрахима Паши. Длинноусый адъютант распахнул калитку, и во двор с важностью принцессы в окружении уличных мальчишек вошла Надире. Вся улица переполошилась. Окна соседских домов украсились женскими головами. Надире Ханым привезла мне записку от своей старшей сестры. «Муалиме Ханым, учительница, наш отец Паша Эфенди, наша мама и ваша покорная слуга просим вас пожаловать сегодня к нам. Вас доставит экипаж, который передаем в полное ваше распоряжение». Я сразу догадалась, что им нужно. Они хотят и мне, и другим учительницам пустить пыль в глаза своей роскошью и богатством. Сначала я хотела холодно поблагодарить за столь высокую честь и отослать назад маленькую госпожу, адъютанта и экипаж. Но потом передумала. Во мне вдруг проснулось желание дать хороший урок этим заносчивым аристократам-новоришам. Мне приходилось видеть в Стамбуле более важных и высокопоставленных пашей. Для Челыкушу не было большего наслаждения, чем сорвать фальшивую маску, обнажить их ничтожество и никчемность, которые скрывались под величественной осанкой. Что делать? Такое уж мне суждено было родиться. Я не очень плохая и люблю бесхитростных, простодушных людей. Но я всегда беспощадна к тем, кто хвастается своим богатством, кичится благородным происхождением и важничает. 2 года я жила тихо и спокойно, поэтому сегодня у меня было право немного развлечься. На этот раз, вопреки своему обыкновению, я оделась очень изящно, хотя и просто. Меня выручил темно-синий костюм, привезенный некогда дядей Азизом из Парижа. Надире пришлось долго ждать внизу. Еще в Б я вырезала из какого-то европейского журнала женскую головку с модной прической. Приколов картинку к раме зеркала, я приложила все свое искусство и умение, чтобы сделать себе точно такую прическу. Получилось очень замысловато и экстравагантно. Но что мне до этого? Сегодня я, как актриса, должна думать только о том, чтобы произвести впечатление на всех этих провинциальных красоток. Я заставила ждать внизу маленькую госпожу не только потому, что мне надо было одеться. В темной, бедно обставленной комнате мне хотелось также рассмотреть в зеркале улыбающееся лицо молодой девушки. Я застенчиво, даже как-то стыдливо смотрела на себя, словно на постороннюю. Мой дневник никто никогда не прочтет. Так почему же не описать всего?